Глава 6. Ланч постарались закончить пораньше, ограничившись только холодными закусками. В половине третьего начался праздник. Его открыла второстепенная кинозвезда. Хмурое небо, грозившее разразиться дождем, посветлело. К 3 часам праздник был в полном разгаре. Плата за вход была 0,5 крона, а публика так и сыпала. Автомобили длинной чередой выстроились по одной стороне подъездной аллеи. Слышалась громкая многоязычная речь студентов, компаниями подходивших из туристского центра. Точно в соответствии с предсказанием миссис Мастертон, леди Стабс за 5 минут до половины третьего вышла из своей спальни. Она была в платье цвета розового цикламена и в огромной шляпе из черной соломки, естественно, излюбленного ее фасона, как у Кули. В ушах ее и на шее сверкало множество бриллиантов. — Уж не думает ли она, что это королевская ложа в Аскоте? — язвительно пробормотала мисс Брюс. Но Пуаро с абсолютно искренним восхищением сделал Хэтти комплимент. — У вас изумительный наряд, мадам. — Вы так любезны, — просияла Хэтти. — Я и в Аскоте была в нем. К ним приближалась кинозвезда, и Хэтти направилась к ней поздороваться. Пуаро со скучающим видом принялся бродить то тут, то там. Праздник шел своим чередом. Под руководством неизменно добродушного сэра Джорджа бросали кокосовые орехи, рядом кегль, дальше кольца. Были тут палатки с фруктами и овощами, палатки с джемами и пирожными, палатки с забавными и нарядными безделушками. В лотереях разыгрывались пирожные, корзины с фруктами и даже, кажется, целый поросенок. Дети за 2 пенсовик могли попытать удачи в лаки-дип. «Вытяни на счастье». Народу собралось очень много, и начался конкурс детских танцев. Пуаро нигде не мог найти миссис Оливер. Зато розовое платье леди Стабс все время мелькало в толпе, и его обладательница неуловимо порхала вокруг. Однако главным лицом на празднике была, безусловно, миссис Фолиат. Ее было просто не узнать. Фуляровое, шелковое, цвета голубой гортензии платье, изящная серая шляпка. Миссис Фолиат, по-видимому, была главной распорядительницей. Именно она встречала вновь прибывших и советовала, какое из развлечений им лучше выбрать. Пуаро, неспешно прохаживаясь рядом, вслушивался время от времени в разговор. «Эми, дорогая, как вы поживаете?» «О, Памела, как приятно, что вы с Эдвардом приехали. И из Тивертона так долго добираться...» И погода сегодня чудная, просто специально для вашего праздника. А помнишь тогда, за год до войны, около 4 такой хлынул ливень, что все висели на смарку? Дороти, сколько лет, сколько зим, какое в этом году чудесное лето! Мы просто не могли не приехать. Так хотелось взглянуть на нас, во всем его великолепии. Я смотрю, вы даже подрезали барбарисовые кусты на берегу. Да, теперь лучше видно гортензии, верно? Они просто прелесть. Какая яркая голубизна. Дорогая, вы настоящая волшебница. И всего только за 1 год нас снова становится таким, как был прежде. Муж Дороти басом прогудел. Во время войны я как-то приезжал на встречу со здешним комендантом. Тут такое творилось, что у меня прям чуть сердце не разорвалось. Миссис Фолиат обернулась поприветствовать, вероятно, стеснявшуюся подойти поближе женщину. — Миссис Наппер, я рада вас видеть. Неужели это Люси, как она выросла? — А в будущем году уже кончает школу. — Вы чудесно выглядите, мэм. Я так за вас рада. — Благодарю. У меня действительно все хорошо. Люси, тебе нужно пойти поиграть в кольца. Миссис Наппер, мы с вами еще увидимся в чайной палатке. Я буду помогать там. Пожилой мужчина, вероятно, мистер Наппер, преодолев робость, сказал. — Рад снова видеть вас в нашей, мэм, как в старые времена. Ответ миссис Фолиат был заглушен ликующим воплем. — Эмми, дорогая, в кои-то веки! Это же грандиозный успех! — хором твердили 2 дамы, буквально набросившиеся на миссис Фолиат. — Скажите, что вы сделали с розарием? Мюриэль говорила, что вы посадили новые кусты. — Где у вас тут Мэрилин Гейл? — вмешался сопровождавший дам рослый крепкий мужчина. — Реджи до смерти хочется с ней познакомиться. Он видел ее последний фильм. — Вон там, в большой шляпе-то она. Вот это, я понимаю, настоящий шик. — Да что ты, милая, это же Хэтти Стабс. Знаешь, Эмми, ты должна запретить ей разгуливать в таком виде, просто какая-то манекенщица. — Эмми? подоспела еще одна приятельница, претендовавшая на внимание миссис Фоллиот. — Это сын Эдварда, Роджер. Дорогая, как хорошо, что ты снова в Насси. Пуаро медленно двинулся прочь и по пути почти машинально купил за шиллинг какой-то лотерейный билет. Оказалось, что он теперь рискует выиграть поросенка. До ушей великого сыщика все еще доносилось: «Ах, как хорошо, что вы приехали!» Ему было интересно, понимает ли миссис Фоллиот, что ведет себя как хозяйка дома? Или же это получается у нее совершенно бессознательно? А сегодня истинной хозяйкой дома была, конечно, она, миссис Фоллиот из Насс-хауса. Пуаро остановился у палатки, на которой красовалась вывеска: «Мадам Зулейка предскажет вам судьбу за 2 шиллинга и 6 пенни». Поскольку рядом как раз начали подавать чай, очереди к гадалке не было. Пуаро, чуть пригнувшись, вошел внутрь и с готовностью заплатил 0,5 крона за возможность опуститься в кресло и дать отдых больным ногам. Мадам Зулейка была в широком черном одеянии, на голове шарф с блестящими золотыми нитями, нижнюю часть лица закрывала вуаль, которая слегка заглушала голос предсказательницы. Золотой браслет, увешанный амулетами на счастье, мелодично звякнул, когда она взяла руку Пуаро. Она затверженными фразами торопливо посулила ему большие деньги, благосклонность смуглолицей красавицы и чудесное спасение от несчастного случая. — Это просто замечательно, мадам Легг. Хорошо бы все это действительно сбылось. — О! — вырвалось у Салли. — Так вы меня узнали? — Просто у меня имелись кое-какие сведения. Миссис Оливер говорила, что вообще-то вы должны были быть жертвой, но вас перехватили для оккультных наук. — Да уж лучше бы я была телом, — сказала Салли. — Было бы намного спокойнее. Это все Джим Уорбертон. Есть уже 4 часа. Хочу чаю. С 4 до 4:30 у меня перерыв. — Сейчас 9:50, — сказал Пуаро, посмотрев на свои большие старомодные часы. — Хотите, я вам принесу чаю сюда? — Нет-нет, мне надо сделать передышку, тут слишком душно. Ко мне еще много желающих? — Никого. Я думаю, все выстроились в очередь за чаем. — Вот и хорошо. Пуаро вышел из палатки, и тут же дорогу ему преградила какая-то энергичная женщина. Пришлось заплатить 6 пенсов и попытаться угадать вес торта. Не удалось проскользнуть и мимо аттракциона с кольцами. Полная пожилая дама уговорила Пуаро попытать удачи, и он тут же, к своему ужасу, выиграл Кьюпи — большую куклу, изображающую младенца. Чувствуя себя полным идиотом, Пуаро схватил приз и зашагал дальше. На опушке леса он встретил Майкла Уэймана, который с кислым видом смотрел на тропку, ведущую к причалу. — Я смотрю, вы вовсю развлекаетесь, мсье Пуаро, — сказал он с довольно ехидной усмешкой. Пуаро принялся со страдальческим видом рассматривать куклу. — Действительно, нелепость, — вздохнул он. Вдруг рядом послышался детский плач. Пуаро поспешно обернулся и подскочил к горько рыдавшей девчушке. — Вуаля! Это... — Тебе, — сказал он, пихнув куклу ей в руки. Плач сразу прекратился. — Вот, Вайолет, видишь, какой добрый джентльмен? Скажи скорее спасибо. — Конкурс маскарадных костюмов, — объявил капитан Уорбертон в мегафон. — Первая группа — юные леди и джентльмены от 3 до 5. Постройтесь, пожалуйста. Пуаро подошел к дому. И вдруг на него налетел молодой человек, отступивший назад, чтобы лучше размахнуться кокосовым орехом. Молодой человек сердито обернулся. Пуаро непроизвольно пробормотал «извините», однако взгляд его при этом был прикован к рубашке метателя. Он узнал ее по описанию сэра Джорджа. На ней были очень натурально изображены черепахи и какое-то морское чудовище. Было полное ощущение, что все эти твари шевелятся и ползут по ткани. Пуаро прищурился, приглядываясь. Тут к нему подошла молодая голландка, которую он подвозил. — О, вы тоже решили прийти, — сказал он. — А ваша подруга? — О, да. Она тоже приходит здесь сегодня днем. Я ее еще не видела, но мы уезжать вместе. Автобус 5:15. Мы едем в Торки. Там я сажусь, автобус на Плимут. Это удобно. Ответ был исчерпывающим. Теперь Пуаро понял, почему даже на праздник она пришла с тяжеленным рюкзаком. — Я видел вашу подругу сегодня утром, — сказал он. «Да — Да-да, с ней была Эльза, девушка из Германии. Эльза рассказала мне, что они хотят пройти через лес на реку к причалу, а джентльмен, который хозяин дома, очень сердится и велел им ходить назад. Но сейчас, — добавила она, посмотрев в сторону сэра Джорджа, подбадривающего метателей кокосовых орехов, — он очень вежливый. Пуаро принялся объяснять, что одно дело нарушительницы, вторгшиеся в его владение, совсем другое — те же самые нарушительницы, уплатившие по 2 шиллинга и 6 пенсов за вход. Они, естественно, могут теперь беспрепятственно наслаждаться красотами усадьбы. В разгар сей приятной беседы на Пуаро обрушился капитан Уорбертон со своим мегафоном. Капитан выглядел возбужденным и раздосадованным. — Пуаро, вы не видели леди Стабс? И вообще, кто-нибудь ее видел? Она должна была проводить конкурс маскарадных костюмов, а я нигде не могу ее найти. — Я видел ее, дайте вспомнить, около получаса назад. Но потом я пошел к гадалке. — Черт бы подрал этих женщин! — в сердцах воскликнул Уорбертон. — Куда она могла запропаститься? Дети уже ждут. И вообще, мы выходим из графика. Он посмотрел вокруг. — А где Аманда Бруис? Мисс Бруис тоже не было видно. — Это уж чересчур! — возмущался Уорбертон. — Не могу же я разорваться. Где Хэти? Может быть, она в доме? Он рысью помчался к крыльцу. Пуаро двинулся к огороженному веревкой пространству, где в большой палатке подавали чай, но туда выстроилась огромная очередь, и он с досадой ретировался. В лавке со всякой галантереей энергичная пожилая дама чуть было не заставила его купить коробку целлулоидных воротничков. Пуаро отбежал подальше, к краю поместья, и уже оттуда пробрался к месту, откуда с безопасного расстояния мог следить за происходящим. — А где же все-таки миссис Оливер? — недоумевал он. Шаги у него за спиной заставили его обернуться. По тропке, ведущей с причала, поднимался какой-то молодой человек, очень загорелый, одетый в костюм яхтсмена. Он в нерешительности остановился, явно смущенный тем, что творилось в чинном поместье. — Простите, — с виноватым видом обратился он к Пуаро, — это дом сэра Джорджа Стабса? — Да, это его дом. Пуаро немного помолчал и, в свою очередь, спросил. — А вы, наверное, кузен леди Стабс? — Я Этьен де Суза. — Эркюль Пуаро. Они обменялись поклонами, и Пуаро объяснил, что тут происходит. Едва он умолк, в конце лужайки возникла фигура сэра Джорджа. Покинув метателей кокосов, он спешил поприветствовать гостя. — Де Суза! — «Милости просим. Хэти получила ваше письмо сегодня утром. Где ваша яхта?» «Стоит на причале в Хелмоте. Я прошел вверх по реке на моторной лодке». «Надо найти Хэти. Она где-то здесь. Вы, я надеюсь, отобедаете с нами сегодня вечером?» «Вы очень любезны». «Тогда я распоряжусь насчет комнаты». «Благодарю вас, но я буду спать у себя на яхте. Так будет проще». «Вы надолго к нам?» «Денька на 2-3, а там посмотрим». Де Суза пожал плечами. «Плечами атлета». — Хэти, конечно же, будет очень рада, — учтиво заметил сэр Джордж. — Но где же она? Вроде только что ее видел. Он озадаченно огляделся по сторонам. — Ей ведь пора к детям выбирать победителей конкурса карнавальных костюмов. — Ничего не понимаю. — Извините, пойду спрошу у мисс Бруис. Он поспешил прочь. Де Суза смотрел ему вслед. Пуаро же смотрел на Де Сузу. — А вы давно видели свою кузину? Де Суза снова пожал своими литыми плечами. В последний раз я видел ее, когда ей было 15. Вскоре после того ее отправили во Францию в школу при каком-то монастыре. Кстати, тогда в ней угадывалась будущая красавица. Он вопрошающе взглянул на Пуаро. — Она действительно очень хороша, — подтвердил тот. — А это ее муж? Про таких говорят неплохой малый. Только, кажется, немного неотесан. Конечно, для Хэти подходящего мужа найти довольно сложно. Пуаро из вежливости сделал вид, что не понимает, о чем речь. — О, это не секрет, — усмехнулся Де Суза. В свои 15 Хэти ухитрилась сохранить младенческий разум. Ее тут не называют слабоумной? Она все такая же? — В общем-то, да, — осторожно ответил Пуаро. — Не беда. Кто станет требовать от женщин особого ума? Это совсем не обязательно. Сэр Джордж вернулся рассерженный. С ним была мисс Брюс. — Не имею представления, сэр Джордж, где она? — запыхавшись, проговорила мисс Брюс. — В последний раз я видел ее у палатки-гадалки, но это было минут 20, а то и полчаса назад. В доме ее нет. — А не пошла ли она с миссис Оливер посмотреть, как идет поиск жертвы? — предположил Пуаро. Лицо сэра Джорджа просветлело. — Скорее всего. — Послушайте, я не могу оставить без присмотра аттракциона. Меня назначили ответственным за них. А Аманда и так с ног сбилась. — Мсье Пуаро, не могли бы вы ее поискать? Вы знаете маршрут? Но Пуаро маршрута игры не знал. Однако, расспросив мисс Брюс, он получил о нем некоторые представления. Мисс Брюс взяла на себя заботу о де Сузи, а Пуаро пустился в путь, бормоча себе под нос, словно заклинание: «Теннисный корт, цветник с камелиями, причуда, верхний питомник, лодочный домик». Проходя мимо кокосового аттракциона, он удивился, увидев, как сэр Джордж с обаятельной улыбкой доброго хозяина вручает деревянные шары той самой молодой итальянке, которую выпроводил утром и которая была явно озадачена переменой его отношения. Пуаро продолжал свой путь и подошел к теннисному корту. Но там никого не было, кроме пожилого джентльмена по виду военного, который, надвинув на глаза шляпу, крепко спал на садовой скамейке. Пуаро вернулся к дому и направился теперь к цветнику с камелиями. В цветнике Пуаро нашел миссис Оливер. Вся в каком-то темно-фиолетовом великолепии, она в раздумье сидела на садовой скамейке и чем-то напоминала миссис Сидденс, выдающуюся английскую актрису. Она жестом пригласила его сесть рядом с ней. — Это только второй ключ, — прошептала она. «Боюсь, я тут, пожалуй, перемудрила. Никто еще не пришел». В этот момент в цветнике появился молодой человек в шортах с выступающим адамовым яблоком. С возгласом удовлетворения он поспешил к дереву в углу цветника и с новым возгласом объявил об обнаружении следующего ключа. Проходя мимо них, он не мог не поделиться своей радостью. «Многие ничего не знают о пробковых деревьях», — доверительно сказал он. — Остроумная фотография — это первый ключ. Но я понял, что это часть теннисной сетки. Там была пустая бутылка из-под яда и пробка. Многие примут за ключ бутылку, но я догадался, что это нарочно, чтобы обмануть. А пробковые деревья, они очень нежные, только немногие выдерживают здешние холода. Меня вообще интересуют редкие деревья и кустарники. Ну, а теперь куда идти? Он наморщил лоб и углубился в свою записную книжку. — Да. У меня записан следующий ключ, но, кажется, в нем нет никакого смысла. Он недоверчиво посмотрел на них. — Вы тоже участвуете? — Нет, нет, — сказала миссис Оливер. — Мы просто наблюдаем. — Ах, вот что! Если красавица склонна к причудам... Кажется, я слышал это где-то. — Это очень известные слова, — сказал Пуаро. — Правда, тут, по-моему, что-то чуточку изменено, — сказала миссис Оливер. — Да вот, причуда, — задумчиво произнес молодой человек. — Причуда — это... — Причудой можно назвать что угодно, даже какую-нибудь постройку, — не удержавшись, подсказала миссис Оливер. — Белую с колоннами, — еще добавила она. — Это мысль. — Спасибо большое. Говорят, сама миссис Ариадна Оливер тоже сегодня здесь. Мне так хочется взять у нее автограф. Вы нигде ее поблизости не видели? — Нет, — решительно сказала миссис Оливер. — Вот бы с ней познакомиться. Хорошие у нее детективы. Так умеет запутать! Он понизил голос. — Но, говорят, она очень любит выпить. Он помчался искать очередную наводку, и миссис Оливер тут же дала волю гневу. — Нет, вы только подумайте, какая несправедливость! Ведь я пью только лимонад! — А вы разве не совершили величайшей несправедливости, подсказав молодому человеку, где искать следующий ключ? Учитывая, что только он один добрался до второго, я решил, что он заслуживает небольшого поощрения. Тогда что же вы не дали ему своего автографа? Это совсем другое дело, — сказала миссис Оливер. — Шш, сюда идут. Но появившиеся в поле зрения две женщины совершенно не собирались искать убийцу. За 2 шиллинга и 6 пенсов они желали досконально изучить всю усадьбу, не пропустив ничего. Вид у экскурсанток был весьма недовольный. — Ты ведь говорил, что у них замечательные клумбы, — сказала одна другой. — А тут только сплошные деревья. Разве это сад? Миссис Оливер слегка подтолкнула пару локтем, и они потихоньку ушли. — А что, если никто так и не найдет мой труп? — взволновалась миссис Оливер. — Терпение, мадам, терпение и мужество, — сказал Пуаро. — У нас еще много времени. — Вы правы, — лицо миссис Оливер прояснилось. — А после 4:30 входная плата в 2 раза меньше, так что, вероятно, соберется довольно много народу. Давайте пойдем посмотрим, на месте ли труп, который должна изображать наша малышка Марлин. Не очень-то я ей доверяю. Никакой ответственности. Боюсь... Как бы она тайком не сбежала пить чай. Сами знаете, пожертвовать чаепитием может далеко не каждый, тем более легкомысленные девицы. Увлеченно беседуя, они побрели по лесной тропинке. Пуаро, не сдержавшись, проворчал. — Очень тут все запутано. Тропинки, тропинки. И даже не знаешь, куда они ведут. И слишком много деревьев. — Вы рассуждаете, как та недовольная дама, — сказала миссис Оливер. Они прошли мимо причуды и по извилистой тропинке спустились к реке. Внизу показался лодочный домик. Пуаро выразил опасение, что кто-то из участников может случайно набрести на лодочный домик и сразу обнаружить тело. — То есть доберется сюда кратчайшим путем? Я предусмотрела такую возможность. Вот почему последний ключ, последняя подсказка — это, так сказать, натуральный ключ. Вы без него не откроете двери. Но поскольку замок французский, его можно открыть изнутри. К двери домика вел короткий крутой спуск. Домик стоял на пристани, здесь же имелась лодочная стоянка. Миссис Оливер извлекла откуда-то из складок платья ключи и отперла дверь. — Мы пришли тебя немножко подбодрить, Марлин! — весело сказала она, входя внутрь. Увидев, с каким артистизмом девушка играет свою роль, она устыдилась своих несправедливых подозрений. Марлин, добросовестно растянувшись во весь рост, лежала на полу, причем лежала совершенно неподвижно и даже не решилась отозваться на слова миссис Оливер. Легкий ветерок задувал в раскрытое окно и шелестел страницами лежащих на столе комиксов. — Ну, довольно, Марлин, — нетерпеливо сказала миссис Оливер. — Это только я и мсье Пуаро. Игрокам еще искать и искать ключ от домика. Пуаро нахмурил брови. Потом, деликатно отодвинув миссис Оливер в сторону, склонился над девушкой. Сдавленное восклицание сорвалось с его губ. — Так, — сказал он и посмотрел на миссис Оливер. — Ваши предчувствия были не напрасны. — Не хотите ли вы сказать? Глаза миссис Оливер расширились от ужаса. Она схватилась за спинку плетеного стула и, развернув его, села. — Не хотите же вы сказать, что она... — Мертва? — Увы, — отозвался он, — мертва. И смерть наступила совсем недавно. — Но отчего? Он поднял уголок яркой косынки, прикрывавшей шею девушки, и миссис Оливер увидела бельевой шнур. — Точно так, как я придумала, — слабым голосом произнесла она. — Но кто и зачем? — Вот именно, — сказал Пуаро. Он мог бы добавить, что эти 2 вопроса тоже как бы из сценария ее игры. А вот ответить на них автор рокового сценария уже не могла, ибо жертвой оказалась не первая жена югославского ученого-атомщика, а вполне реальная Марлин Такер, деревенская девочка, которая в ее 14 лет едва ли могла иметь врагов.